Глава 45. Герман. Настоящее время. Она замешкалась всего на миг, но этого хватило. Дернулась, отзываясь на родное имя, к которому привыкла с детства. Посмотрела мне в глаза. Затаив дыхание, я наблюдаю, как на ее молодом лице отразилась целая гамма чувств. Удивление, замешательство, злость. Игра окончена, и она это знает. Сейчас она гадает, послышалось или нет. Смотрит мне в глаза и думает, что предпринять. Не как молодая скромная девушка, к которой я привык, а как наемный убийца смотрит. Этот взгляд, который пан или пропал, мне хорошо знаком. Я видел его много раз у тех, кого разорял и чей бизнес спускал в унитаз. Так смотрит тот, чье дело жизни растоптано, и остается только последний рывок перед казнью. По позвоночнику прокатился холодный пот. Я не был до конца уверен. Пока ехал домой, все сомневался. Но теперь мы смотрим друг другу в глаза, как два противника на поле боя. Та самая девушка, которую я привык считать женой, никогда на меня так не смотрела. Галина просто не умеет так. Но это не Галина. Как же я не замечал этого раньше? «Как давно?» — спрашиваю. Голос осип от волнения. Руки трясутся, и сердце калашматит в груди с такой силой, что вот-вот проломит ребра. «Гер, ты полный идиот. Как можно было не видеть разницу? Это же совсем другой человек». Она молчит, гневно сверкая глазами. Птичка попалась, но просить пощады не собирается. Это Галя стала бы умолять забыть все и жить дальше, но не эта хищница, которой больше нечего терять. Самый опасный вид хищника — это тот, которому больше нечего терять. Боже, теперь я всей кожей ощущаю, что рядом со мной монстр в овечьей шкуре, затаившийся зверь. «Отвечай», — повышаю голос. «Как давно? И где моя жена?» Последние слова я выкрикиваю, вставая из-за стола. Никогда не терпел обманщиков, и от одной мысли, что меня годами водили за нос, тошнит. «И кто? Циничная копия моей жены?» «Не понимаю, о чем ты», — чеканит женщина, снова отвернувшись. Она продолжает убирать в холодильник продукты, а я, как придурок, таращусь на ее руки, которые даже не дрогнули. Вот это самоконтроль. Надо же! Я считал себя профи в этом деле, но эта мелкая зараза уела даже меня. «Тварь! Все ты понимаешь!» — шеплю на нее, подходя ближе. «Катерина Иванова!» Я намеренно назвал ее настоящим именем, чтобы спровоцировать и заставить раскрыть карты. Что за чертовщина происходит в моем собственном доме? Это какой-то дурацкий бабий заговор. «Где моя жена?» — повторяю вопрос, наклоняясь к уху женщины. Она поворачивается, смотрит мне прямо в глаза. «Ты много работаешь в последнее время», — цедит сквозь зубы. «Вот и мерещится всякое. Вот же дрянь! Хитрая, скользкая, наглая тварюга. Нависаю над ней, опираясь о столешницу по обе стороны от ее талии. В ее взгляде ни тени сомнения. Передо мной точная копия моей супруги. Можно играть в игру «Найди 10 отличий» и так и не найти ни одного. Только это не Галина. Теперь я уверен. Вот дурень. Сделала меня как пацана малолетнего. Сам виноват, надо было чаще интересоваться собственной женой. А я думал только о выгодных сделках, которые принесет мне ее папаша. О чем же еще? Это же и было целью нашего брака с самого первого дня. Отчего-то решил, что если меня такое положение дел устраивает, то и ей сойдет. Сука! Галина хотя бы жива? Значит, Катя? Спрашиваю, прищурившись. Даже не думая отпираться. Я все знаю. Она хмыкает в ответ. А я вот думаю, что же случилось с моей женой? Мне нужно вывести ее на эмоции, все средства хороши. Раньше в постели с ней меня ждал фейерверк, а теперь приходится трахать сонную рыбу. Женщина вздрагивает, глаза гневно сверкают. Я задел ее за живое. Черт возьми, сестры настолько похожи, даже в постели одинаково никакие. Во всем как две капли воды. Я толком не знаком ни с одной из них. Понятия не имею, чем живет и о чем мечтает моя супруга. Ее слабых, как и сильных сторон, я не знаю. Остается угадывать, перебирая варианты. Про секс — это был бросок в небо, и он сработал. Ты бы хоть спросила у сестры, как выглядит хороший секс, перед тем, как меняться с ней местами. Продолжаю качать ее злость. а то довела мужика, того и гляди, по бабам пойду. Я ждал эмоций, и я их получил. В виде увесистой пощечины, от которой искры из глаз посыпались. «Скажи еще, что хранишь мне верность», — шипит мне в лицо эта фурия. За все время нашего брака я ни разу не почувствовал ни одного укола совести. Женщины на стороне у меня были всегда, я и не планировал хранить верность. Наш брак с Галей — фикция. Это была сделка, ничего более. И я наивно считал, что всех такое положение дел устраивает. Но просчитался. Сначала, когда решил, что это всегда будет устраивать меня, а потом появилась Агата и ее чокнутый муж, и все, что нас связывает. Оказалось, что отпускать любимую женщину к другому мужику больно. Не понимал этого, пока не осознал, как она мне дорога. И я снова ошибся, когда решил, что моей жене нет дела до моих измен. Когда был уверен, что даже узнав правду, она смирится и примет все, что я готов дать, не требуя большего. Потому что Галя бы никогда не стала идти в конфронтацию со мной и своим отцом. Так мне казалось. Но передо мной не Галя. Это ее хитро сделанный двойник. «Какой же ты гад, Герман! Как ты можешь быть таким? За что ты так со мной? Почему не любишь меня?» Последние слова она проорала мне в лицо, глядя прямо в глаза, как Мегера. С такой болью в голосе, от которой у любого нормального мужика бы сжалось сердце. Не у мудака вроде меня, а у мужа, который любит по-настоящему. Вот где все пошло не так, когда я самоуверенно начал распоряжаться чужими чувствами. Тогда маленькая мышка, которую я загнал в угол, разыгрывая шахматную партию с ее отцом, превратилась в подлую крысу.